Глава вторая. Виктор Акименко. Чертов телефон. Все из-за него. Разрядил все в ноль за несколько минут на холоде, и поэтому Витя пропустил звонки от Дианки и от матери. Черт бы побрал эти яблоки и их батареи. С другой стороны, ну не берет он трубку, значит занят. Делом занят, вопросы решает по работе, несмотря на то, что суббота. Все, чтоб семью свою обеспечить. Что непонятного? Какого лешего срываться, бросать ребенка и переть домой ночью? Может, Дианка того? Кукухой поехала. Запоздала послеродовая депрессия? Бывает такое? Или, может, ей эта бабка сверху стукнула? Ну а что? Ей по жизни делать нечего. Вот и бдит. Но они же так аккуратно. Твою ж мать, а! Еще и Милка трубку не берет. Сидя в машине под ее домом, Витя набирал любовницу снова и снова. Подняться бы и в дверь тарабанить, пока не откроет. Но она ж не сама живет, а с отцом. Павел Александрович у нее самодур и скандалист, похлеще его собственного отца. А скандалов с Витей на сегодня хватит. Отбросив смартфон на сиденье, Виктор несколько раз врезал по рулю и выругался сквозь зубы. Да что ж ему так не везет-то, а? Сначала Милка ему истерики начала закатывать, что он до сих пор от жены не ушел. А вот он и придумал эту проблему с поставкой, чтобы сплавить Дианку с малым к родакам, а самому устроить Милке романтик, чтобы ее попустила. Сначала рестик дорогой, цветы по брякушке, а потом на хату, а не в отель, как всегда. Чтоб никак с какой-то там, как ему часто предъявляла Милка. Устроил, ага. Так устроил, что теперь эта истеричка жена ему весь мозг вынесет. И мать с отцом тоже. Его же как пить дать виноватым сделают. А как же? От жены с ребенком загулял еще и с подругой. Мерзавец мерзавцем. Ага. А на причины, заставившие его так поступить, всем будет плевать. Всем. Даже его родителям. Даже матери. Как ей не позвони, все первым делом о ребенке спрашивает. Что там Мишенька, да как он? На самого же Виктора всем стало плевать, как сговорились. Первое время после рождения ребенка он этого не замечал. Любил Дианку как сумасшедший. Хотел, чтоб только его была. Как бабу к себе привязать, чтоб наверняка? Правильно. Жениться и ребенка заделать. Чтоб дома сидела и не делась никуда. Именно так Виктор и поступил. И видит Бог, даже самому как-то в кайф было понимать, что внутри любимой женщины растет его сын. Наследник будущий. И его плоть и кровь. И что Дианка теперь от него никуда уже не денется. Будет дома сидеть, борщи ему варить и постель греть. С последним, конечно, почти сразу после залета возникли накладки. Токсико, чтоб его, все дела. Угроза выкидыша вдобавок. Нельзя стало, короче. Но ничего, он терпел. Любил же ее. Потом как-то стабилизировалось, секс вернулся в их жизнь. А закидоны и качели от пляса гормонов в башке Дианки ее покинули. Но длилось это недолго. В последний месяц она разжирела так, что уже... Ну, сами понимаете. Виктор терпел и дальше. Друзья, у которых жены уже родили, подбадривали, поддерживали его, мол, все временно, а родит освоится они в своей новой жизни, и все придет в норму. Ну, и Витя ждал. Мишань родился, и раздражение как-то на нет сошло. Даже всплакнул, когда его мелкого красного теплого новорожденного на руки взял. Почувствовал себя взрослым и отцом семейства, не хуже своего собственного отца. А вот потом было адище. Оры, подгузники, бессонные ночи. Разжиревшая истеричка вместо его стройной и горячей девочки, которой вечно что-то требует и которой вечно что-то не так. И это при том, что ей его мать первое время сильно помогала и до сих пор это делает, хоть у нее работа. А ему никто не помогал никогда. Но Виктор не жаловался. Даже думал няню нанять, чтобы Дианку попустила. Но реально лишних денег не было. Их в принципе никаких особо не было. Пандемия грянула. А он все равно крутился как мог. Устав как собака, вечно на стрессе. Чуть кукухой не поехал. А дома не то, что какой-то поддержки от жены. Релакса, массажа и секса нормального не получал. Так даже просто-напросто выспаться толком не мог. Иногда в офисе ночевать оставался, потому что реально не вывозил. И был снова-таки всегда во всем виноват для Дианки. Как ни крути, а время шло. Мишаня рост становился чутка полегче. Дианка стала успокаиваться, но вот форму так окончательно и не пришла. Похудела немного, конечно, но все равно было уже не то. Обвисшая, неупругая, Старая какая-то. И вечно она уставала, вечно у нее ни времени, ни сил. Что она такого делает в том декрете, от чего устает аж так? От сидения дома на заднице? Каких-то переводов пятиминутных, которые делает? И тарелки борща на ужин, которые для него готовят? И то, как готовит. Мультиварка готовит, которую он для нее купил. Шмотки стирает стиралка, а убирает робот-пылесос. Так что не надо тут о том, как домохозяйство бабу выматывает. У матери его вот этого вот всего не было. Зато была еще работа, вдобавок старшей медсестрой на больничке. Времена были другие, но она никогда на отца не забивала. Виктор хорошо помнил, как они вечерами сидели на кухне и говорили часами. Дианка раньше училкой английского в школе работала, а теперь нет. Теперь она так на мелких подработках. И на его шее сидит. Не работает уже нормально 3 года, между прочим. А все равно устает. Может, с малым надо бы меньше носиться? В сад его, например, отдать? Так нет же, до 3 лет не-не. Ему мать нужна, внимание от нее. А ему, Виктору, жена не нужна? Нет? Он так? Обойдется? Утром жать насыплет, как собаки. Рубашку белую он только так в офис носил. Принесет? Контейнер с обедом на тумбу в прихожей поставит? Наскоро обнимет, поцелует? Пары слов перекинется и все. К малому снова. Дальше сюсюкать. А вечером и вовсе на него скинет, мол, поиграйся. Ребенку внимание от отца нужно. А он уставший. Он крутится, как белка в колесе, чтобы после кризиса наконец-то оклематься и бабла заработать. А ему внимание? А жену не за чуханом пучком на голове и в треников с футболкой, а с укладкой и в шелковом халатике. Причем каждый день бы, а не раз в 5-летку, как у них. Но тот давно уже в шкафу пылился. Да и не влезает Дианка в него. Вместо XS-а теперь стабильную M-ку носит. И ниже ни в какую. Нет, он прямо ей не говорил. Так, намекал. Она в ответ. Тут в зал надо идти. Тренер надо. Домашние тренировки, которые она якобы 3 раза в неделю делает, не то. Массажи там всякие, обертывания. Ага. А деньги на это все где брать? Раньше она хоть какие-то свои хотелки закрывала с учительской зарплаты. А теперь все на нем. Ее нынешние копейки не в счет. Плюс ребенок. Капец, какое дорогое удовольствие. Знал бы, не заводил. А Милка и без вот этого всего. А они ровесницы, между прочим. Милка? Виктор сам не понял, как так получилось, что она его зажгла. Ведь давно знакомы. Она крестная Мишани и лучшая подруга его Дианки. Как член семьи, считай. Он, Виктор, на нее как на бабу и не смотрел. Раньше. А 4 месяца назад он в баре бухал, чтобы отвлечься. А там она. Подошла к нему такая вся звезда в коротком черном платье с высокой грудью и ногами от ушей на кеблах. Когда у его Дианки такая фигура была, он уже и позабыл. Угостил ее и как-то незаметно выговорился. Рассказал правду о том, каково ему банкоматом для жены и нянька для ребенка быть и регулярный вынос мозга от нее терпеть. А она слушала. Слушала. Слушала и понимала, и поддерживала. А не осуждала, как та же мать, когда он с ней поговорить, пробовал. И даже пацаны его друзья. А Виктор сидел и смотрел в ее зеленые и какие-то колдовские глаза и ловил кайф. Давным-давно забытый кайф от ощущения собственной нужности. Красивой и легкой женщины рядом, которую хочется. Но потом они в отель завеялись. И все случилось. И было так хорошо, что башню отрывало. И Виктор с Томилкой, как в молодость свою холостую, на несколько часов вернулся. В которой нет забот, в которой все легко и в кайф. Утром обоим стыдно было. Ад. Дерьмом себя оба чувствовали. Поклялись, что это первый и последний раз. Что они обо всем забудут. Дианка ему весь мозг вынесла, что дома не ночевал и трубку не брал. Но он выкрутился. Сумел. Собрал, что нажрался с другом и у него заночевал. Друг его прикрыл. А сам Виктор потом 2 недели вину заглаживал. Цветы, комплименты. С ребенком согласился посидеть, чтобы она на маникюр сходила в там. С ребенком согласился посидеть, чтобы она на маникюр сходила. И там шмотку какую-то новую купила. В копеечку влетела, но... 1 раз можно. Да и полегче на душе. Вина чуть меньше грызть стала. Мишаню скинул матери, а Дианку в 1 из самых крутых в городе рестиков повел. А она на каблуках, в платье, с прической. Такая классная, как он ее еще помнил. И ночь у них потом тоже была. Ух, только одна ночь, а потом все вернулось на круги своя. И как-то незаметно чувство стыда растаяло, сменившись желанием снова кайфануть с Милкой. Хоть разочек себя ощутить нужным, крутым, свободным и легким. Ну и он кайфанул. И так понеслось. Реально залип на Милку. Ревновал, как сумасшедший. Своей хотел сделать. Но как от Дианки уйти? Это же Армагеддон будет, да и... Короче говоря, он не решался. Но Милка уже начала давить. Он ее завтраками кормил, кормил. Но прокатывала все реже и реже. И он не знал, что делать дальше. Порвать с ней? Так он этого не хотел. Но уйти от Дианки. Взял в руки телефон, набрал другу Тоху. Того самого, который его прикрыл в ту самую первую с Милкой ночь. Алло, Тох, можно я у тебя переночую? Ведь 2 часа ночи. Сонно возмутился друг. Мне идти некуда. Спалился я, Тох. Оба-на. Ладно, приезжай давай. Спасибо. Виктор завел двигатель и вырулил с Томилкиного двора. Покатил к Тохе. Все, хватит с него. Спать охота. Выспится и утром на свежую голову подумает, что и как делать дальше.